Глава 28. Схватившись за щеку, удивленно и растерянно смотрю в глаза Хаят. Та, бледная от злости, смотрит на меня так, что, кажется, вот-вот выцарапает мне глаза. Прячусь назад. «Я же дала тебе таблетки. Ты, Шармута!» Снова замахивается, а я закрываю лицо. В коридоре появляется Аман, подбегает к нам. «Госпожа, что случилось?» Она хватает за руку Хаят, и та отпускает ладонь. «Она беременна!» — шепчет зло. «Это Шармута беременна!» Аман, ахнув, закрывает рот ладонью, но быстро приходит в себя. Гораздо быстрее, чем Хаят. «Госпожа, пойдем в комнату. Идем же. Оставь ее!» Я стою, пока Аман уводит свою больную на голову подружку. Стою и после того, как они исчезают за дверью комнаты Хаят. Я в шоке. И впервые четко осознаю, что у меня появились враги. Настоящие. Могущественные. Влиятельные. Они хозяйки этого мира. Я же никто. До ужина сижу в своей комнате, глядя в окно. Вижу, как машина Халиля заезжает на территорию дворца. Наблюдаю, как он идет размашистым шагом к дому, задергиваю штору. Первым делом он заходит ко мне. Я не вижу его, но слышу. Чувствую, как он прижимается ко мне сзади, обнимает за плечи. «Здравствуй, Алиса. Как твои дела?» Я молчу. Не хочу с ним говорить. Даже видеть не хочу. Только вот внутри просыпается желание прижаться к нему, попросить защиты. Разумеется, я не стану этого делать. «Играешь в молчанку? Что ж, как пожелаешь». Он отпускает меня, отходит. «Идем ужинать». «Я не пойду. Не хочу садиться за один стол с его женушками». «Как знаешь. Я скажу Алие, чтобы принесла нам ужин в комнату. В мою комнату, Алиса. Идем со мной». Он протягивает мне руку, ждет. «Ну же, я не люблю ждать». «Я не хочу к тебе. Можно мне остаться здесь?» «Нет, нельзя». Он сам берет меня за руку, тащит за собой. Зло тащит, резко и грубо. Я бросаю взгляд на дверь спальни Хаят. Она закрыта. Змеи, наверное, уже собрались в столовой, ждут Халиля. Он же по пути в свою комнату зовет Алию и отдает ей приказ принести ужин наверх. Где-то в глубине души я испытываю злорадство по отношению к женам Халиля. Приятно знать, что они сегодня его не дождутся. Но еще и страшно. Я боюсь Хаят. Она непредсказуемая и опасная. Я знаю это. Чувствую. За ужином ковыряюсь в своей тарелке, пока Халиль уплетает за обе щеки. «Почему не ешь?» — спрашивает, не поднимая на меня глаз. «Ем». Снимаю зубами кусочек с вилки. «Тебе нужно хорошо питаться. Ты теперь питаешься за двоих». Я смотрю на него и снова отмечаю, что он красивый мужчина. По-мужски красивый. Наверное, наш ребенок тоже будет красивым. Я твердо решила бежать. Но в том, что сделаю аборт, не уверена. Пусть этот ребенок родится не по ему желанию, но вредить ему я не хочу. Он ни в чем не виноват. «О чем ты задумалась?» Халиль берет меня за подбородок, приподнимает лицо. «О тебе?» «О том, что будет дальше?» «Завтра мы проведем никах. Ты станешь моей женой, и наш ребенок родится в браке, как положено». Я, кажется, глохну, потому что окончание фразы не слышу. «Так это ты так делаешь мне предложение?» Поднимаю на него взгляд. Не могу понять, что чувствую. С одной стороны, я зла на него, а с другой... Мне почему-то приятно, что он подумал об этом. В любом случае, я скоро сбегу, и меня здесь не будет. Так что пусть делает, что хочет. После ужина мы ложимся в кровать, и Халиль прижимает меня к себе. Целует в висок, желает сладких снов. Никаких грязных приставаний и намеков на секс. Мы почти идеальная супружеская пара, которая живет не один год вместе. И это тоже приятно. Вот так лежать и чувствовать его объятия, его легкие касания и дыхание на моей макушке. Я сама не замечаю, как засыпаю крепким сном, без сновидений. Утром просыпаюсь уже в одиночестве. На мне все тот же халат, в котором я засыпала, а рядом длинная роза и серебряный поднос с завтраком. В груди расплывается тепло. Нет, меня невозможно подкупить едой. Но, возможно, заботой. Обо мне никто никогда не заботился. Я ем жадно, поглощаю все, что вижу перед собой. И когда желудок, наконец, оказывается полным, расслабленно откидываюсь на подушку. Кладу руку на живот, слегка надавливаю. Я пока не чувствую ребенка, и он, спасибо ему, не мучает сегодня тошнотой. Но скоро все изменится. У меня вырастет живот, и он начнет толкаться, а потом я стану мамой. Встаю с кровати и иду в ванную комнату, чтобы умыться. Не хочу сидеть и думать о том, что будет. После утренних процедур беру поднос с опустевшей посудой и иду вниз, на кухню. Хочу поблагодарить повара за вкусный завтрак. На лестнице сталкиваюсь с Аман. Та молча обходит меня дугой и торопится наверх. Что ж, я тоже не желаю болтать с ними. Внизу все украшено живыми цветами и большими алыми сердцами. Я останавливаюсь и ошарашенно осматриваюсь вокруг. К чему это? Рядом оказывается Алия, вежливо улыбаясь, забирает из моих рук поднос с посудой. «Тебе нравится, госпожа?» «Красиво. А что за праздник?» «Ваш никак с повелителем!» Еще шире улыбается служанка. «Ах, вот оно что!» Мямлю растерянно. «А где Халиль?» «Повелитель в своем кабинете. Там!» Указывает направление Алия, и я, кивнув, иду к Халилю. Стучу в дверь, слышу отклик. Захожу в кабинет и встречаюсь взглядом с Халилем. А напротив него сидит мужчина в одежде муллы. И я догадываюсь, они обсуждают наш никах. «Что ты хотела, Алиса?» Слышу грозный голос Халиля и перевожу взгляд на него. «Ничего, я ошиблась дверью». Быстро покинув кабинет, бегу наверх, чтобы спрятаться в своей спальне. Но уже понимаю, что спрятаться не получится.